Глава 11. Прятальное место. Утром кот вышел на крыльцо и полетел кувырком, запнувшись о что-то большое. Возле двери отряхивался Такс. «Ты зачем здесь?» — удивился кот. «Дружить пришел», — доложил Такс. «Дежурить буду, дракона охранять. Не прогоните?» Кот не ответил. Он рассматривал березу у поляны. На ней отпечатались странные полосы, будто ее царапали. И глубоко, со злостью. Кот приложил к царапинам лапу. Когти один в один провалились в борозды. Он дернулся и быстро закрыл царапины спиной. «Мало ли, кто в лесу когти точит», — пробовал успокоить себя кот. «Подумаешь, дерево поцарапано». Кот тяжело вздохнул, успокоиться не получилось. Мог ли он сам поточить когти и забыть об этом? Кот внимательно осмотрел себя в поисках проплешин. Может, вместе с шерстью уходит память? Кроме того, кота не покидало ощущение опасности, а интуиция редко подводит котов. Похоже, отдав книгу, он спас от беды зверят, но не гуслю. Кот вспомнил сипящий голос из-под балахона и дернул усами. Да чего глупо было поверить, что злодей откажется от первоначального замысла. Наоборот, с книгой злая сила окрепнет и сделает все, чтобы добыть дракона. Так справ. Гусли нужна дополнительная защита. Голос из леса тоже беспокоился. «Я тут всех собрал, мохнатый. Только тебя и ждали. Пора обсудить важный вопрос. На случай, если придется гуслю прятать». «Куда?» — спросил кот. «Это и есть важный вопрос», — голос откашлялся. «Объявляю заседание открытым. Итак, куда можно спрятать дракона? Слишком большого для дупла, но слишком маленького, чтобы улететь от опасности». «В темные подземелья!» — пискнул мышонок и, взглянув на Такса, полез в норку нестрашного. «А где у нас темные подземелья?» — поинтересовался кот. Енот засопел. Зайчата поникли. «То-то и оно», — вздохнул кот. «Если обнаружите, не забудьте показать». Было решено обследовать лес, чтобы найти какой-нибудь подходящий овраг, замаскировать его и устроить для гусли прятальное место. Когда все разошлись, к коту подскочила белка. «А вот же ты хитренький!» — подмигнула она. «И правильно! Не надо каждому знать, что вход под старой сосной у реки. А что мне вчера рассказал? Молодец! Я вам, если потребуется, продукты туда носить буду». «Чего-чего?» — кот вытаращил глаза, но белка уже скрылась в ветвях. Кот пожал плечами. «Какой вход? Какие продукты? В первый раз слышу. Если помочь хочет, могла бы прямо сказать. Для шуток совсем не время». «Надо просто пойти и проверить», — предложил Такс. «Я знаю, где старые сосны на берегу». Гусля бросился собирать котомку, без которой не выходил на далекие прогулки. «Я готов», — объявил он и заботливо похлопал пузатый холщовый мешок, пахнущий мятными пряниками. Компания бодро зашагала по лесной тропинке. Пока гусли с Таксом обсуждали, как весело будет в темном подземелье, кот присматривался к деревьям. Он искал свои следы, о которых не помнил. На каждой колючке ему мерещились клочки собственной шерсти. На каждом стволе свежие царапины. Гусли и Такс весело бежали вдоль ручья. Их голоса становились тише и тише. Кот открыл рот, чтобы окликнуть дракончика, и взлетел в воздух. Тут же с другого берега раздался крик. «Помогите! Спасите!» — верещал кто-то. Кот болтался вниз головой. Веревочная петля крепко держала его за лапу. С высоты ловушки он видел, как рванулся сквозь кусты гусля и нырнул в воду Такс. Они бросились на голос, не думая ни секунды. И только тут кот понял, чужой голос был похож на кошачий. Подставной кот мяукал все жалобнее. Гусля греб быстрее и быстрее. Настоящий кот завопил так, что оглушил сам себя. Дракончик обернулся. «Папа!» — удивился он, разглядев в кроне дерева орущее рыжее пятно. «А кто же?» Но Такс уже сообразил. «Назад!» — толкал он дракончика прочь от молящего голоса. «Предательство! Разбой!» «Опасная женщина наколдовала ловушку и подвесила папу», — догадался гусли. «Так она его и в самом деле когда-нибудь изловит». Дракончик и Такс, задрав головы, встали под деревом. «Надо как-то снимать мохнатого», — сказал голос. «А то мозги взболтаются». Гусли начал бегать вдоль тропы, безуспешно пытаясь взлететь. Такс обошел дерево и направился в заросли. Из кустов раздалось чавканье. Бам! И кот шмякнулся на землю, едва успев спружинить лапами. «Прости!» — Такс вылез на поляну. «Не рассчитал!» Кот подозрительно взглянул на Такса, перегрызшего веревку, и хотел рассердиться, но лизнул ушибленную лапу и передумал. «Смотрите в оба!» — велел он. «Неизвестно, что нам еще приготовили. Я не могу вас уберечь, я просто кот». «А знаешь, рыжий, — укорил Такс, — тебе надо больше верить в себя». «Вы сговорились, что ли?» — кот надулся. «Сначала Глафира, потом Зайчиха, теперь ты. Верю, не верю, завели лесной хор. А я, во-первых, плавать научился. Во-вторых, тоже. И в-третьих, еще». «Вот именно, папа!» — гусли дернул хвостом. «Ты не просто кот, ты почти родная мать!» «И смелый!» — сказал Такс. «И мохнатый!» — закончил голос из леса. «Так что там с сосной? Их здесь не пересчитать!» Такс деловито осмотрелся. «Вправо не ищи!» — сказал он дракончику. «Я там все давно перерыл в охотничьем азарте. Корни везде крепкие!» «Ладно», — согласился гусля и поковырял кору ближайшей сосны. «Вот это, кажется, мне достаточно древней. Трухлявая какая-то». «Отойди немедленно!» — взвился кот. «Конечно, сосна притворяется стоячей. Тронь и свалится прямо на голову всей своей трухой. Раздавит маленького, крылышки ему повредит, хвостик зелененький взмахнет беспомощно». «Смотрите!» Гусля сунул голову между корней, покачнулся и провалился в темный проход. Кот ахнул и прыгнул за дракончиком, даже не посмотрев вниз. К счастью, долго падать не пришлось. Он почти сразу почувствовал удар о теплый гуслин бок, но подняться на лапы не успел, сверху шмякнулся Такс. Кот клацнул зубами и выбрался из кучи малы. «Ух ты!» — обрадовался гусля. «Настоящая пещера под рекой! Мы пройдем ее, как герои из сказок с лабиринтами!» Дракончик порылся в котомке, сунул по прянику за каждую щеку, потом выудил фонарик и веревку. «Подожди!» — остановил его кот. «Я первый пойду. Все мне здесь нравится, только что-то не нравится. Уж больно складно выходит». На полпути Такс замер и почесал ухо. «У меня острый слух, ребята. Кроме нас в туннеле кто-то есть». «Голос из леса!» — воскликнул гусля. «Может, он перепутал и не под ту сосну залез?» «Осторожно, этот ваш друг!» — заметил Такс. «Даже я с трудом различаю его присутствие. Как бы нам самим не потеряться!» «Папа не теряется», — твердо сказал гусля. «Он же кот. Он всегда знает, где дом родной». Коту отчего-то стало неспокойно. Хотелось побежать. Задние лапы изготовились к прыжку. Чувство опасности было таким сильным, что у кота разболелась голова. «Да у меня паника», — понял кот. «И где голос? Почему он молчит, что дело неладно?» «Рыжий, ты чего?» — насторожился Такс. «Я?» — кот торопливо пригладил усы. «И правда, чего это я? Кажется, здесь воздуха не хватает, потому что у меня Умище болит. Давайте выбираться, неподходящее это место для долгих пряток. О том, что ему очень страшно, кот решил умолчать. Все равно объяснить не получится, да и гуслю пугать ни к чему. Поэтому он просто прибавил шаг.